Час спустя. Москва. Особняк Нахимовых. Кабинет главы рода Нахимовых. Даниил Денисович вот уже 30 лет возглавлял род Нахимовых. Под его руководством род расцвел и возвысился. Стал близок к императору, создал бизнес, который приносил стабильный доход. Со дна аристократии Нахимовы поднялись на вершину. Правда, со временем Даниил Денисович расслабился. Ему захотелось отдохнуть, насладиться честно заработанным наследством. И он, как мудрый отец, поручил вести бизнес своим сыновьям. Они были умными парнями, целеустремленными и решительными. Первые несколько лет все шло хорошо, и Даниил Денисович окончательно ослабил контроль. Он отстранился от бизнеса и погрузился в светские дела. Однако он переоценил своих сыновей. К несчастью, они оказались не из тех, кто приумножает богатство предков, а из тех, кто пользуется готовеньким. Они тратили всю прибыль на развлечения и красивую жизнь. Тогда как Даниилу Денисовичу говорили, что ведут разработки, вкладываются в акции других компаний, проводят перспективные исследования и спонсируют знаменитых магов-ученых. Конечно, он требовал отчетность, но его сыновья были умными парнями, целеустремленными и решительными. Они научились подделывать документы. Надо отдать им должное. Они никогда не перегибали палку и следили, чтобы род не обанкротился. Даниил Денисович мог бы никогда об этом и не узнать, если бы его конкуренты не разработали совершенно новые и уникальные зелья, которые произвели фурор на рынке. Прибыль рода начала стремительно уменьшаться, и правда всплыла наружу. Даниил Денисович рвал и металл, младшего сына он отправил в Сибирь следить за добычей торфа и железных руд. Среднего насильно женил на страшной девице из рода Жуглиных. Глава Жуглиных давал большое приданое тому, кто позарится на его сокровище. А вот старший сын Дмитрий обвел Даниила Борисовича вокруг пальца. Быстро переобулся в воздухе и переквалифицировался из повеса аристократа в охотника на монстров. Эта профессия очень ценилась, и ее представители защищало государство. Даниил Денисович смирил гнев и сделал вид, что великодушно простил старшенького. А если бы заортачился, мог бы навлечь на себя гнев самого императора. Сейчас Даниил Денисович исправлял ошибки своих сыновей, но, откровенно говоря, это получалось у него из рук вон плохо. К тому же Дмитрий опять влез в какую-то неприятную историю. Даниил Денисович засомневался, того ли сына он сослал в Сибирь. В дверь постучали. «Войдите!» — каркнул Даниил Денисович, откашлялся, прочищая горло, и повторил еще раз более четко. «Войдите!» В кабинет проскользнул слуга, низко поклонился и протараторил. «В участке, к которому прикреплен ваш сын, произошло нечто странное». Он запнулся, подбирая слова. «Там кого-то убили, точно неизвестно, кого именно. Говорят, что убийцы какие-то монстры, которые охраняют девчонку». «Девчонку? Это та что?» «Верно, господин. Кристина Безликая, подруга Марка Ломоносова, под которого копал ваш сын последние 2 недели. Услужливо закончил слуга. Смею заметить, что после того, как Дмитрий организовал нападение на клуб «Танцевальное наслаждение» и бандитский ломбард, за родом начали следить. Слуги не раз докладывали о странных ощущениях. Но вы же понимаете, господин, странные ощущения – это простая мнительность, а не доказательство. Однако после ареста девчонки слуги заметили подозрительных людей. Я приказал охране отследить этих таинственных шпионов, только вот они исчезали. Вероятнее всего, использовали сильные скрывающие артефакты. Также была замечена странная активность вокруг нескольких наших заводов и лабораторий». Даниил Денисович потянулся, налил в стакан воды, сделал несколько глотков и сказал: «Ломоносов – ошибочный след. Студент бессильного рода, почти бедняк. Скрывающие артефакты стоят дорого. Да и где бы он взял столько людей для слежки? Нет, причин стоит поискать в другом месте. Например, среди ронинов или бандитов. Дмитрий подложил им здоровенную и вонючую свинью. Правда, я все-таки надеюсь, что у него хватило ума замести следы. Так», — он хлопнул ладонями по столу и поднялся. «Прикажи усилить охрану на всех объектах и купи дополнительные защитные артефакты. Лучше бы, конечно, нанять сильных магов». «У нас нет на это денег», — грустно покачал головой слуга. «Простите, господин». «Ничего страшного», — отмахнулся Даниил Денисович. «Черная полоса скоро закончится. Должна закончиться». И он действительно хотел в это верить.